Во-первых, она не имела четкого плана действий. Идея явиться в салон татуировок, который неделю назад посетил Кусанов, была неплохой. Но что, если тамошний мастер о деле ни сном, ни духом? Наколол богатому упырю какой-то символ, и все. Символ был ее второй проблемой. Он означал, что без Кирилла не обойтись. Милена ценила умственные способности вампира и рассчитывала на его экспертизу. Другое дело, что Кирилл редко думал именно то из голов, которое требовалось Милене. Так что риск, что он потащит за собой Злату, был велик. Ламия не показалась ей истеричкой, но она могла стать серьезным раздражителем для новоиспеченного эксперта. Обычно Зубкова спокойно просыпалась, не страдая от одиночества. Какие уж тут страдания, когда сама же выпихиваешь мужика из постели, выкидываешь его вещи с балкона, а потом наблюдаешь, как он голый носится по двору. Особенно весело было потому, что проделывала это Зубкова минут за 10 до рассвета. Так что упыри метались, как ошалелые. Но здесь, в чужом городе, вампирше стало неуютно в номере. На автопилоте, дабы немного развеять тишину, она щелкнула пультом телевизора. Это был черно-белый, очень раритетный рекорд. Совсем недавно компания «Сосни» скупила в Москве остатки раритета, переняла технологию и теперь продает агрегат за бешеные деньги. И ведь раскупают же, ибо, как гласит реклама, классические вампирские мелодрамы на черно-белом экране смотрятся реалистичнее и готичнее. Про ужастики о людях и говорить нечего. Ни один новомодный слэшер в 3D не сравнится со старым добрым хоррором. Особенно Милену пугал самый лучший фильм. Вот уж кошмар так кошмар. На экране появилась чья-то очень довольная рожа. Вампирша где-то видела главного героя передачи, который давал интервью гламурной вампирочке. Журналистки настолько скандальной, что подкладка ее черного платьица от кусачи была розовой. Стены черного Кремля сотрясались мелкой дрожью. Это грозно ходил из угла в угол по залу заседаний маркиз, заложив руки за спину и время от времени повторяя «Не понял». Кусочки камня на башне черного Кремля зашуршали, отломились и поехали вниз. Падая, они задевали острые зубцы ограждений. Это принц крови, натыкаясь и налетая на стулья, бегал за маркизом, стараясь поспеть и подстроиться под его ритм. Статуи летучих мышей на башнях, специально закопченные до угольной черноты, пошатывались и попискивали. Чиновники и министры в зале заседаний испуганно шугались, стоило принцу крови задеть их стулья. Почему шугались? Да потому что это деликатный вопрос. Мало ли, зачем он стул задел. Может, на что-нибудь намекает? И что все это значит? Маркиз резко остановился. Да так, что принц влетел в него сзади. Министры в ужасе щелкнули клыками. Нет, я как бы вас серьезно спрашиваю. Страна требует ответа. Предлагаю все спихнуть на вампирику. Очень вежливо предложил министр иностранных дел. Они еще лет 10 назад проспорили 5 ложных обвинений. Надо бы использовать. Правильно, закивал огромный упырь в погонах и тельняшке. Министр обороны на все пришивал погоны, даже на банный халат жены, на тот случай, если свой будет в стирке, и надо будет накинуть супругин. Неправильно, коротко возразил маркиз. «Неправильно!» — снова закивал министр обороны. «Да что там вообще обсуждать? Шарахнуть ракетой и...» «Где я вам ракету достану?» — возмутился маркиз и снова зашагал по залу заседаний. «Одно дело — великовампирию фотки слать с припиской «Принц крови на полигоне», «Свитер и ботинки от кусачи». «А другое дело — по-настоящему жахнуть». «А действительно, давайте жахнем!» предложил министр культуры, доставая рюмки и закусь. Оппозиция со вздохом закатала рукава и начала стерилизовать иголки для капельниц. Принц крови оппозицию жалел, Поэтому после вкушения из их вен всегда тайком от маркиза записывал приказ о выдаче гематогена и витаминок. Гематоген, правда, получался какой-то дорогой, по 200 тысяч красных рублей за штучку. Но как же не поверить на слово министру финансов? «Некогда!» — пылая праведным гневом, провозгласил маркиз. «Найти и наказать! Всех!» «Всех?» — осторожно уточнил министр внутренних дел. «22 объекта?» «Именно! И конюха в придачу!» — бесновался маркиз. Принц не забывал согласно кивать с умным видом. «Но у них нет конюха!» — проблеял министр сельского хозяйства. На его плече красовалась нашивка с хомячком, который с песней идет на бойню. «То есть как это нет конюха?» Очень интеллигентно удивился маркиз. Гробовое молчание длилось, пока вампир поправлял черный галстук и приглаживал жидкие волосенки. «Значит так. Об этом никому ни слова. Конюха найти. Наказать тех, кто упустил конюха и...» «Да нет же, душа моя!» Наконец подал голос принц крови. «У них нет конюха. Не потому, что тот сбежал, а потому, что они футболисты». Маркиз подозрительно осмотрел присутствующих. Министры дружно закивали. Сейчас было очень важно, чтобы не пришлось искать конюха, потому что работа предстояла нелегкая. Они только что узнали новость, что известный актер Упырский ни с того ни с сего взял и купил команду центральной станции крови атеистов. Мало того, что фанаты ЦСКА единодушно поддержали покупку, так еще и радостно встретили решение, что все игроки останутся связанными лежать на игровом поле, пока команда «Закат» из ВАМП Петербурга будет пинать им пенальти. «Значит, наказать тренера», — не сдавался маркиз. «Для увеселения народа обязательно нужно кого-то наказать». «Кто он у них там? Тушканчик?» «Гусь», — поправил министр спорта, поедая пятую порцию телятины с кровью. Под ним трещали аж два стула. Потерять их он не боялся. Из-под такого фиг вытащишь. Ситуация с Упырским рисковала обернуться скандалом. Московия всегда старалась держать марку в конкуренции с Петербургом. Покупка команды петербургским вампирам, да еще и показательные избиения игроков, все это наносило удар по авторитету правительства. «И вообще, откуда у Упырского столько денег?» — недоумевал маркиз. «В Москве ни у кого не может быть столько денег. Все идет исключительно народу». Министры прослезились кровью и зааплодировали. В коридоре какой-то журналист, записав фразу в блокнотик, бросился строчить книгу о маркизе. А Упырский тем временем давал телеинтервью. Брюнетка в зеленом сидела на большом резном стуле, положив ногу на ногу, удовлетворенно накручивая черную прядь на палец. Она напевала себе под нос какой-то старинный мотив. Бокал с кровью, который она приняла из рук своего воина, был давно пуст и разбит об пол. Она поступала так после каждого вынужденного и ненавистного ей потребления проклятой красной жидкости. Впрочем, в этот раз она даже не заметила приторно-соленого вкуса. Так хорошо было на ее черной душе. Она была очень удивлена тем фактом, что даже в таком мире не перевелись еще настоящие мужчины. И этот уродец с усами и шпагой неожиданно показал себя с самой лучшей стороны. Он не отверг ее дары, в отличие от первого упыря. Естественно, она их всех ненавидела, но даже такому ничтожеству не смогла отказать. Брюнетка узнала его имя. Она всегда узнавала имена своих мужчин, прежде чем убить или вознаградить их. Это в порядке вещей. «Но почему вы меня не послушали?» Рядом с ней из угла в угол метался воин, не зная, куда себя деть. Он бы, возможно, накричал на нее, как кричит на всех своих женщин, если бы так не боялся. Несмотря на то, кто он есть, этому вампиру тоже было что терять. Перед ней все, в общем-то, равны. Лучше не вызывать ее гнев. «Он поступил правильно», — спокойно пожала плечами брюнетка. «Но он же не из наших!» — стонал вампир. «Все способны познать милость мою, даже эти», —